чиновник в присутствии караульного офицера и железнодорожного начальства получил опечатанный со всех сторон мешок, который с великими предосторожностями был перенесен в карету, где разместились и офицер с чиновником, тщательно закрыв за собой дверь изнутри. Один из охранников вскочил на козлы рядом с кучером, остальные, сев на лошадей, выстроились подвое с боков, и карета направилась в государственный банк, находившийся в крепости. Золотая карета благополучно миновала пристенье с его воровскими притонами, мост, крепостной пролом, и начала шагом подниматься по крутой Благовещенской улице. Здесь, в тихой, благопристойной крепости, охрана решила, что самое опасное позади, ослабила бдительность, начала разговаривать, а ехавший внутри экипажа офицер открыл дверь, поскольку там стало душно. Но как только карета, шагом поднимавшаяся в гору, поравнялась с глухой стеной церкви Иоакима и Анны, из-за угла вылетели две бомбы одновременно, одна разорвалась впереди, покалечив лошадей, убив кучера и опрокинув карету, вторая сзади, частично поранив охранников, частично рассеяв и обратив их в бегство. И тут же появились двое в масках. Один был отвлечен перестрелкой с лежавшим под павшей лошадью охранником, что прежде сидел на козлах, а второй треснул вылезавшего из опрокинутой кареты офицера по голове, вырвал из рук обеспамятившего чиновника, с той поры бедняга начал заикаться, запечатанный мешок и, не дожидаясь товарища, исчез где-то в бесконечных городских ручьях, зеленым, козьим, рачьим, овражным и каком-то там еще. Видимо, в этом и заключался план: одному отстреливаться, отвлекая на себя охрану, второму без шума уходить через ручьи к стене и за нее в чертову пустошь, где найти человека хоть с деньгами, хоть без них, нечего было и мечтать. Так оно и случилось. Тот второй сгинул в неизвестности вместе с 323 000 казенных рублей. И мне не удалось выяснить даже его имени. А вот второй... Первый был смел, ловок, нахален, вооружен, как выяснилось, двумя револьверами системы Смит-Вессон. Он редко отстреливался, заставляя полицию, которой в крепости было не в проворот больше, чем во всех остальных частях города вместе взятых, и жандармскую охрану держаться обдуманно и на расстоянии им предписанном, но сам уходить не спешил. Перебегал, дразнил противников, подзадоривал их и откровенно играл в подкидного со смертью, и решил уходить только тогда, когда время было выиграно, и настичь сообщника с денежным мешком стало уже делом немыслимым. Тогда он начал отрываться, но разъяренная полиция вкупе с жандармами уже взяли бомбистов в полукольцо, отрезав отход к ручьям и пристенью и упорно тесня в чинные, безлюдные, безупречные со всех точек зрения кварталы аристократического центра. Однако боевик, видать, отлично знал крепость, поскольку сразу понял, что отступление в центр равносильно самоубийству, и решился на отчаянный прорыв. Он хорошо выбрал момент, неожиданно вылетев навстречу преследователям и открыв частую стрельбу с колена. Полицейские бросились в укрытие, образовалась брешь, но вела она не к спасительной чертовой пустоши, а в мещанское царство чиновничьи вдовьего люда. И он ринулся в эту щель, на какое-то мгновение ушел с полицейских глаз, но еще где-то шумел, где-то будоражил собак, топал по мощенным кирпичами тротуаром, рушил прогнившие заборы, и полиция шла по звуку. Но затем вдруг все исчезло. И звуки, и сам вооруженный молодец. Полиция заметала, забегала, занервничала, а потом начала прочесывать домик за домиком и садик за садиком, пока не вышла к мещанскому гнездышку с геранью на окнах и георгинами в палисаднике. «О, мадемуазель Роза!» — приятно удивился запыхавшийся офицер с большой шишкой на темечке. «Пардон, мы ищем вооруженного преступника». «У меня в доме очень мило». Роза Треф звонко расхохоталась. «Пожалуйста, хоть выверните его наизнанку. Только, господин ротмистр, что об этом подумает его превосходительство? А сам господин полицмейстер, я уж не говорю о моем покровителе, пане Ван Мерском, он такой вспыльчивый. Нет-нет-нет, я понимаю, что вы всего лишь исполняете свой долг, но ведь у меня в доме полно девочек, а они так невоздержаны на язычок». «Ну что вы, мадемуазель!» — кисло улыбнулся офицер. «Обыск в вашем доме? Это же было бы смешно! Это скорее плачевно!» «Честь имею!» — сказал ротмистр. «Ну что, морды, за мной! Ловить, хватать, чесать, прочесывать!»